Комментарий. Полубогов, живущих на высших планетах, называют девами, потому что все они являются преданными Господа Вишну. Преданные Господа Вишну – это девы или полубоги, а все остальные – асуры. Таким образом, живые существа делятся на девов и асуров. Девы находятся под влиянием гуны материальной благости, а асуры – под влиянием гун страсти и невежества. За все протекающие в материальном мире процессы отвечают полубоги. Например, таким органом чувств, как глаз, управляет свет. Носителем света являются солнечные лучи, а солнечными лучами ведает Бог Солнца. Подобно этому, умом управляет Луна. Всеми остальными органами чувств, как органами деятельности, так и познающими органами чувств, также управляют различные полубоги. Полубоги – это представители Господа, которые помогают Ему управлять материальным миром. На следующем этапе творения после появления полубогов все живые существа погружаются во тьму невежества. В материальном мире каждое живое существо обусловлено желанием господствовать над ресурсами материальной природы. И хотя живое существо действительно является хозяином материального мира, оно пребывает в невежестве, ошибочно полагая, что материальные богатства принадлежат ему. Обусловленные души вводят в заблуждение энергия Господа, которую именуют авидьей. Авидьей или невежеством называют материальную энергию. Однако для преданных Господа, занятых чистым преданным служением, та же самая энергия становится видьей, чистым знанием. Подтверждение тому мы находим в Бхагавад-гите. Энергия Господа из Маха-майи, то есть внешней энергии Господа, превращается в йога-майю, или внутреннюю его энергию, и предстает перед чистыми преданными в своем истинном облике. Таким образом, материальная энергия действует одновременно в трех аспектах, как созидающий принцип материального мира, как невежество и как знание. В предыдущем стихе уже говорилось о том, что на четвертом этапе творения, помимо всего прочего, создается знание. Изначально обусловленные души не являются глупцами и невеждами, но под влиянием материальной энергии в аспекте авидьи они утрачивают разум, а вместе с ним и способность правильно использовать свое знание. Под влиянием гуны невежества обусловленная душа забывает о своих взаимоотношениях с Господом и оказывается во власти привязанности, ненависти, гордыни, невежества и ложного самоотождествления. Пяти видов иллюзии, которые являются причиной ее материального рабства. Дорогой Видура, все описанные выше стадии – это естественные этапы творения, которые осуществляет внешняя энергия Господа. А сейчас я расскажу тебе о том, что создает Брахма, который является воплощением гуны страсти и для нужд творения наделен разумом, подобным разуму Личности Бога. На седьмом этапе творения создаются неподвижные живые существа шести видов. Нецветущие плодовые деревья, деревья и растения, живущие только до созревания плодов, вьющиеся, трубчатые и стелющиеся растения, а также цветущие плодовые деревья. Все неподвижные деревья и растения в поисках источника питания тянутся вверх. Растения практически не проявляют признаков сознания, но способны ощущать боль. Они представлены в самых разнообразных видах и формах. На восьмом этапе творения создаются низшие формы жизни, их подразделяют на 28 разрядов. Все они чрезвычайно глупы и невежественны. Они распознают объекты своих желаний по запаху, но лишены памяти сердца. Комментарий. Признаки низших животных описаны в Ведах следующим образом. Низшим животным известно только чувство голода и жажды. Они не способны приобретать знания и лишены видения. В своем поведении они не придерживаются никаких норм. Чрезвычайно невежественные, они различают объекты своих желаний только по запаху и лишь на основании этого судят о том, что хорошо для них, а что нет. Все их знания сводятся к тому, как есть и спать. Поэтому даже самых свирепых низших животных, например, тигров, можно приручить, если регулярно кормить их и предоставить им место для сна. Единственными животными, которые не поддаются подобному приручению, являются змеи. Чистейшая Видура. Такие низшие животные, как корова, коза, буйвол, черная антилопа, свинья, гавайя, олень, овца и верблюд, относятся к парнокопытным. Лошадь, мул, осел, гаура, бизон, шарапха и дикая корова являются непарнокопытными. А сейчас ты услышишь от меня о животных с 5 когтями. У собаки, шакала, тигра, лисы, кота, зайца, саджару, льва, обезьяны, слона, черепахи, крокодила, госапы и других на лапах по 5 когтей. Их называют панчанакхами, животными с 5 когтями на конечностях. А такие как цапля, гриф, журавль, сокол, бхаса, бхалука, павлин, лебедь, сараса, чакравака, ворона, сова и другие относятся к птицам. Сотворение человека, который существует только в одном виде и хранит съеденную пищу в желудке, происходит на 9 этапе творения. Люди находятся главным образом под влиянием гуны страсти. Они всегда хлопочут о чем-то в самой гуще полной страданий жизни, но при этом считают себя вполне счастливыми. Комментарий. Люди в большей степени, нежели животные, подвержены влиянию гуны страсти, и потому их половая жизнь носит более беспорядочный характер. У животных для совокупления существует определенное время, но люди могут заниматься этим когда угодно. Более развитое сознание дано человеку для того, чтобы он мог избавиться от страданий, сопутствующих материальному существованию. Однако по своему невежеству люди думают, что сознание дано им для того, чтобы они создавали с его помощью все новые и новые материальные удобства. Поэтому вместо того, чтобы использовать разум для духовного самоосознания, они используют его для удовлетворения своих животных потребностей, такие как еда, сон, оборона и совокупление. Чем больше у человека появляется материальных удобств, тем несчастнее он становится. Но введенный в заблуждение материальной энергией, он считает себя вполне счастливым, даже когда находится в самом пекле страданий. Страдания, сопутствующие человеческой жизни, отличают ее от простой и естественной жизни, которой наслаждаются животные. благородный Видура. Три последних этапа творения и сотворение полубогов, десятый этап, называются Ваикрита. Они отличаются от естественных этапов творения, которые были описаны ранее. Кумары появляются на свет и тем, и другим путем. На следующем этапе творения создается 8 видов живых существ, которых относят к категории полубогов. Первые – полубоги, вторые – предки, третья категория – асуры или демоны, четвертая – гандхарвы и апсары или ангелы, пятая – якши и ракшасы, шестая – ситхи, чараны и видиатхары, седьмая – пхуты, преты и пишачи, восьмые – кинары, сверхлюди, небесные певцы и так далее. Всех их создал Брахма, Творец Вселенной. Комментарий. Во второй песне Шримад Бхагаватам говорилось, что ситхами называют обитателей ситхалоки. Ситхи могут путешествовать в космосе без помощи летательных аппаратов. Стоит им пожелать, и они с легкостью переносятся с одной планеты на другую. Таким образом, жители высших планет превосходят землян во всех областях искусства, культуры и науки, поскольку обладают гораздо более развитым интеллектом. Упомянутых здесь духов и джиннов также относят к категории полубогов, потому что они наделены способностями, которыми не обладает никто из людей. Теперь я расскажу тебе о потомках Ману. В начале каждой калпы, наделенный энергией Господа Творец Брахма, воплощение личности Бога, который отвечает за гуну страсти, преисполненный непоколебимой решимости, создает Вселенную. Комментарий. Материальный космос представляет собой экспансию одной из многочисленных энергий Верховной Личности Бога. И Творец, и Творение являются эманациями единой высшей истины, о чем сказано в самом начале Бхагаватам. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Этапы творения». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 15 по 30, 10 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называлась «Этапы творения». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.